Глава восьмая. Пятая ночь. Сначала я бежал быстро, потом замедлился, устав, но, обернувшись в очередной раз, припустил со всей скоростью, на которую оказался способен. Меня уже почти нагнали, и, рассмотрев, кто это, я бросился бежать, уже не жалея всех своих сил. Как мне показалось, гнались за мной собаки, чем-то схожие с собакой Баскервилей. Не знаю, так это или не так, маски ли на них нанесенные фосфорицирующей краской, или это их настоящие личины, и вообще собаки ли это, или давешние волки, ненадолго превратившиеся в собак, или вовсе братцы-кролики. Я не знал и не горел желанием узнавать, пусть эта информация останется для меня тайной. Я, знаете, по натуре своей нелюбопытный, жил в своем мире, а в последнее время и вовсе в гаражном кооперативе. Никого не трогал, не мешал и не препятствовал. И вот поди, что угодил в самое пекло. Не сказать, что в ад, но, как оказалось, есть места и похуже. Теперь я несся, сломя голову, с каждой минутой чувствуя, как меня нагоняют, и деревья вроде как уже недалеко совсем. Особенно вон то, что оказалось чуть в стороне и росло в гордом одиночестве, находясь ближе ко мне, чем все остальные деревья. К нему я и рванул, чувствуя, что еще немного, и мне вцепятся в пятки. До дерева я успел добежать, но залезть на него уже не успел. Обернувшись, в последний момент я увидел, как ко мне в прыжке приближается нечто в образе адской гончей. Ничего более страхолюдного в жизни я не видел. Глаза, как у лемура, огромные, красные, пышут багровым огнем, морда вытянутая, как у гончей, но только с огромными акульими зубами, язык длинный, раздвоенный, как у змеи, слюна капает, запах мерзкий, тело длинное, поджарое, лапы при этом тонкие, задние же наоборот, как у прыгучих животных, то есть коленом назад, вследствие чего они легко смогут запрыгнуть на большую высоту. В общем, полный финиш. Цвет шкуры сложный, состоящий из трех цветов. В темноте я толком не смог рассмотреть ее, да и не до того мне было. Первая из них, самая шустрая, успела меня догнать и, взвившись в воздух, оскалившись при этом в победной улыбке, готовилась вцепиться мне в горло, а, возможно, что и в душу. Я даже удивляться не хочу, всему поверю, увидев такое создание в первый раз. Я правша, и именно поэтому моя правая рука машинально поднялась навстречу этой твари, защищая горло. Отчаяние вкупе с ужасом сподвигли меня на действия, которые я плохо осознавал, и, перебирая впоследствии в памяти события той ночи, я понял, что отдал невольный приказ на свою защиту перчатки. Послушная новому владельцу, она показала, на что была способна. Железные пальцы ловко ухватили собаку за горло могучей хваткой, а рука моя сжалась, как будто во мне сил, как у былинного богатыря. Собака, зажатая железной хваткой, задергалась, пытаясь вырваться, но тщетно. Отстранив от себя тело демонической собаки и легко сломав ей позвоночник, я откинул дохлятину от себя подальше. Упав, собака продолжала дергаться, в последней попытке меня достать, или это у нее конвульсии такие, не знаю. Не успев осознать данный факт, я обернулся к дереву и полез на него, хватаясь буквально за каждую складку коры. Взобравшись едва ли не за пару секунд на первую ветку, а затем и на самую верхушку, где и закачался, подобно переспелой груше. Догнавшие меня адские собаки в неизвестном количестве самых разных размеров и видов стали активно карабкаться на дерево, и тут вступил в дело молот ведьм, в данном случае молот адских собак. Эти твари, что прыгали хлеще козлов, допрыгнув до меня, получали смачный удар по любой части своего пегового тела и валились вниз, как сломанные деревянные игрушки. Закрепившись в удобной развилке, я хлобыстал обычным молотком, зажатым опять же латной рукавицей, по всему, до чего доставала моя рука, испытывая при этом как ярость, так и гнев. Страх тоже присутствовал, чего уж греха таить, но не мешал мне, а скорее помогал. Это просто какой-то адский круговорот обороны. Я беспрерывно отбивался от назойливых тварей, которые успевали не только прыгать, но и плеваться огнем, что в первый раз меня удивило, во второй раз шокировало, в третий раз испугало, в четвертый заставило отмахиваться, а в пятый я просто стал уклоняться от призрачного огня или адского, не знаю его происхождения. Один раз в меня попали, пламя, ударив прямо в грудь, всего лишь опалило кожу моей куртки и заставило разогреться мой надетый под куртку талисман, что мне подарила сова. Дальше я просто отбивался от этих тварей, которых не становилось меньше, они как будто бы размножались под деревом. Одни падали вниз с разбитыми головами, а другие вскакивали обратно, стремясь добраться до меня любой ценой. Рука не уставала бить, скорее всего, из-за латной рукавицы. Она усиливала мой удар и усиливала его десятикратно, пока молоток не развалился пополам. В моей руке осталась лишь рукоятка от него, что пошла в дело, попав в результате броска очередной твари в глаз. Тварь взвыла и упала, а я полез в рюкзак за кривым тесаком, который уже мысленно обозвал штопором. Нет, я не люблю убивать животных, я, собственно, их вообще никогда не убивал, но это порождение неизвестно чего, просто грех не отправить в бездну, если я смогу это сделать. Следующую я поймал, когда она почти допрыгнула до меня и попыталась прицельно плюнуть. Схватившись за ветку, я наотмашь рубанул ее перекрученным клинком, молясь только об одном, чтобы он не треснул и смог хотя бы ее покалечить. На то, что он пробьет ее шкуру, я даже не заморачивался, потому как не верил в это. Однако же мне явно везет. Выгнутое на 90 градусов лезвие, что на вид и на ощупь не казалось острым, легко вошло в шкуру неведомого зверя и, прорубив ее, уперлось в кость. «Ха!» – взвыла тварь и свалилась вниз. В ответ в меня полетели огненные плевки со всех сторон. Звери, что до этого времени бегавшие под деревом или сидевшие возле него в ожидании своей очереди нападать, резко засуетились и в едином порыве стали заплевывать меня своим светящимся ядом. Вот уже не улыбалось мне еще с плевками бороться, а вдруг они бешеные? Сама ядовитая слюна или сгустки энергии, что вероятнее всего, попадали на меня нечасто. Во-первых, я как бы не стремился купаться в их слюне, во-вторых, забрался выше подальше от них, а в-третьих, они косые оказались. Насчет последнего я не совсем уверен, так как если слюна метко летела в цель, в последний момент ее что-то отклоняло от меня, и сгусток неизвестной плазмы либо вовсе не попадал в меня, либо попадал, но вскользь. Не знаю, что, но что-то им мешало точному попаданию. Поплевавшись в меня, насколько хватало слюны, твари перестроились и решили взять меня генеральным штурмом, для чего пошли волной, прыгая с разных сторон на довольно низкое, но раскидистое дерево. С их стороны абсолютно верная тактика. С моей стороны на эту атаку было принято решение лезть на самую макушку и держать оборону до последнего. Ночь, слава солнцу, не бесконечна, авось и закончится, и я останусь живой. Уцепившись в последней развилке за ствол и даже зацепившись лямкой рюкзака за один из сучьев, я приготовился защищаться до последней капли силы, что еще имелось во мне. До последней капли крови слишком пафосно звучит, да и неправильно, но пока есть силы, буду бороться. Собаки стали напрыгивать на меня, а я работать кривым клинком, сбивая их одну за другой, пока они не кончились, в прямом и переносном смысле этого слова. А я от усталости едва не свалился на земь. Изо рта валил пар, и сил не осталось вообще. Болели абсолютно все мышцы, а ночь все не заканчивалась и не заканчивалась, как и твари. Раненые, они собрались возле дерева, пожирая своих более неудачных собратьев и озлобленно поглядывая наверх, пока не появились другие. А вот другие оказались хуже в десятеро. Прежние твари больше походили на животных, а те, что сейчас приближались к дереву, больше походили на мистических химер, чем на диких зверей. Первые твари бросились в рассыпную, уступая место более сильным, у которых, как оказалось, даже имелся свой вожак. И этот вожак не походил ни на одну тварь, о которой я слышал. Увидев сначала химер, а потом и его, я понял, что эта ночь станет для меня последней. Хозяин всей этой своры имел в вышину как минимум 2 метра и чем-то походил на огромную обезьяну, но лишь походил. Возможно, что при свете солнечных лучей он мне показался бы похожим на другое животное, может быть, на росомаху, к примеру, но сейчас я видел в нем лишь очертания большой хищной обезьяны. Сам зверь обладал чудовищной силой, но и без того его могучая мистическая аура подавляла все вокруг. Ее я ощутил внезапно появившимся шестым чувством, или уж не знаю чем, но ощущалось очень четко. Я посмотрел на все вокруг. На дерево, увешанное телами убитых тварей, больше похожих на койотов, чем на собак. На собравшихся внизу других тварей, что размером и окрасом как раз и напоминали гиен. А затем посмотрел на часы. Электронный циферблат с подсветкой показывал 4:30 утра. До рассвета оставался примерно час. И если мне повезет, то через это время все эти твари исчезнут, вернувшись обратно в свои скрытые логово. Если же нет, то исчезну я. Что же, расклад не из приятных. Вот сдалась им моя шкурка. Я ведь тощий и нескладный, мяса во мне немного, больше костей, они вон какие голодные. Еще передерутся между собой за право съесть лучший кусок. Лучше бы искали более богатую добычу, а меня оставили бы в покое. Вытерев со лба выступивший на нем обильный пот, я стал машинально перебирать в голове все то, что у меня имелось с собой, включая любые мелочи, что могли бы мне помочь спасти жизнь. Сгодится абсолютно все, чего нет в этом мире. Увы, кроме латной перчатки, защитного медальона, найденного на дереве, что висел у меня на груди, и кривого тесака в руке, у меня ничего больше не имелось. Пара банок консервов и прочая съедобная и несъедобная мелочевка, что лежала у меня в рюкзаке для защиты или нападения, не годилась. Все уже израсходовано. Бутылка с водой и пустые банки из-под пива тоже не годились для моей цели. Нет, если бы в бутылке находилась святая вода, то, возможно, и помогла бы мне. Но, увы, там плескалась только родниковая. Ну а банки? Банки могли только позабавить этого, млять, ночного Кинг-Конга. Оставался еще... И тут я вспомнил, что у меня лежал в боковом кармане рюкзака ржавый кинжал, подхваченный у аномалии. Не знаю, зачем я его забрал с собой, на вид он не очень, но форма интересная, и хоть и сильно ржавый, но еще крепкий, мог пригодиться. У меня на тот момент только перочинный нож имелся, вот и забрал. Что же, кинжал, он хоть и ржавый, но кинжалом остается все равно. Дернув за клапан бокового кармана, я освободил ржавую железяку и наскоро осмотрел ее. Форма у него, как я упоминал, оказалась необычная, какая-то треугольная, при этом немного вытянутая вперед. Рукоять, сделанная из старой, уже растрескавшейся кости грязно-желтого цвета, крепко держала ржавое лезвие. Сойдет от безысходности, мне он не для красоты нужен, и не колбасу им резать. Ухватив кинжал как можно удобнее, я плюнул на его лезвие чисто из вредности. Слюна у меня не ядовитая, но так что же, а вдруг для монстра из этого мира она окажется ядовитой? Плюнув второй раз на ржавое лезвие, проверил остроту кинжала, потыкав им в кору дерева и задев при этом наплыв старой смолы золотистого цвета. Неожиданно для меня смола зашипела, распространяя вокруг себя запах озона, что оказалось весьма неожиданно. Не думал, что здешние деревья способны на подобное, однако чему я удивляюсь? Надо будет набрать ее себе утром, если выживу. Тем временем предводитель всего воинства подошел вплотную к дереву и дико взревел, издав такой могучий вопль, что на него откликнулись гулом верхушки находящегося недалеко отсюда леса. Этот вой, я думаю, был слышен на всей территории пустоши, а то и подальше. На какое-то время я потерял связь с действительностью, оглушенный диким ревом, и покачнулся на секунду, теряя сознание. Удержался только благодаря кинжалу, который воткнул в комок смолы на дереве. Очнувшись, понял, что нужно поспешить, и, широко размахнувшись, метнул кинжал вниз. Благо, цель стояла недалеко от дерева и прекрасно была мне видна. Треугольный кинжал крутанулся и отлетел от ладони главаря твари. Он специально подставил руку, чтобы с легкостью отмахнуться от него, и отбил далеко в сторону ржавый клинок. Старый кинжал от удара треснул и, расколовшись, вонзился в глаз одной из тварей, что находилась поблизости, убив ее на месте. Я понял, что на этом все, и вдруг меня осенило, что я находил еще одну вещь, о которой совсем забыл в горячке боя. «Это костяной рог, что лежал у меня, завернутый в тряпку и изъятый из черепа неведомого животного. Может быть, он сможет ранить монстра?» Быстро найдя в рюкзаке винтообразный рог, я поудобнее ухватил его и, тщательно прицелившись, метнул, что было сил. Мой метательный снаряд, один раз перекрутившись в воздухе, ударил прямо в ладонь монстра, что попытался также отмахнуться от него, но рог проигнорировал его толстую кожу и впился в нее, пробив насквозь, застряв только в самой толстой своей части. Этого от него не ожидал ни я, ни сам пострадавший монстр. Другой рукой он вырвал его из раны и отбросил в сторону, проревев приказ. Все ждавшие сигнала к атаке твари вскочили на ноги и немедленно атаковали дерево, на верхушке которого я завис. Монстр дико ревел внизу, твари атаковали, прыгая по дереву, как зайцы, и с таким же успехом то и дело срывались вниз и вновь запрыгивали на него. Они не знали усталости и не слабели от ран, если таковые получали, и даже ломая себе кости, старались выполнить волю своего хозяина. Цеплялись зубами за ветки, грызли и царапали когтями кору в попытке дотянуться до меня и ухватить хоть за кончик моего автобота. В общем, делали, что умели и что могли. Им было все равно на слабость, они не знали страха, атакуя меня любым доступным способом. Меня спасало только одно – я залез настолько высоко, что в любой момент мог рухнуть вниз вместе с той веткой, на которой стоял. Один раз, отбиваясь от одной особо назойливой твари, я все же свалился вниз, но успел зацепиться за следующую ветку и стал бешено отбиваться, орудуя тесаком из последних сил – уже готовы даже кусаться, если на то будет такая возможность. В ответ меня тоже грызли, пытаясь ухватить за горло или прокусить мои руки, но левой я все время держался за ветку, а правая была надежно защищена латной перчаткой, и я в которой уже раз поблагодарил Бога за то, что нашел ее. Нападение закончилось совершенно неожиданно для меня. Из двух десятков тварей боеспособных остались едва 10 штук, да и те почти все оказались тяжело ранеными. Может, из-за того, а может, по своему желанию, ревущий внизу монстр подошел вплотную к дереву и стал его дубасить одной левой рукой. Вторая у него сильно кровоточила, что явно оказалось неприятным сюрпризом для монстра, так как кровь текла очень сильно. Дерево содрогнулось, потом еще и еще, пока не стало заваливаться назад, но, остановившись в одном положении, замерло, не собираясь так просто сдаваться на милость врагу. А в это время... Время шло. Близилось утро, небо стало стремительно сереть. Раненый монстр, истратив свои немеренные силы на дерево, остановился, подняв жуткую морду кверху, понимая, что нужно либо заканчивать со мной, либо удаляться в свое логово, но главное он сделал. Я успел прорядить его стаю не так сильно, как хотелось бы, но штук 5 тварей удалось точно прикончить, и теперь оставшиеся в живых могли легко до меня добраться, забегая на сильно наклонившееся дерево практически свободно. Ухватившись обеими руками за окровавленный клинок, я приготовился встретить смерть лицом к врагу, собираясь биться до конца. Жаль, что все так быстро закончилось, но плакать или стенать я не буду. Это бессмысленно. Твари, поняв, что настал миг их торжества, все подобрались, готовясь идти в последнюю атаку. А я решил напоследок им немного насолить, вспомнив о той пачке соли, что лежала у меня в рюкзаке. Все равно она мне уже будет не нужна. Я едва успел достать ее, рванув пакет с залитым кровью твари тесаком, и тут же кинул солью из него в морду первой бежавшей ко мне твари. Соль мелкой дисперсной пылью попала ей в глаза, вызвав жуткую боль. Следующая за ней тварь получила свою долю с тем же результатом, а за ней третья, вызвав замешательство в атакующих рядах. Не тратя времени на раздумья, я сходу ударил тесаком вторую, так как первая, получив больше всех, уже скатилось с дерева, непрерывно визжа и дергаясь, как припадочная. Тесак, войдя в шею твари, с трудом пробил ее шкуру, Соль, попав в рану, вызвала такие же мучительные боли, что и при попадании в глаза. Тварь задергалась еще сильнее и упала с дерева. Держа в левой руке пакет с солью, а тесак в правой, я рубил и сыпал, как мог, держась из последних сил и стараясь не упустить атаку сзади. Я словно превратился в машину без мысли, без усталости, без сомнений. Удар, удар, удар. Одна из тварей, обойдя меня сзади, бросилась мне на спину, чуть не свалив меня с дерева. Меня спас рюкзак, что принял на себя ее бросок. Она попыталась перекусить мне шейный позвонок, но промахнулась, свалившись от моего движения и получив удар тесаком в свое брюхо. Клинок легко вошел в него, сделав обширный надрез, из которого начали вываливаться кишки. Дальше я не смотрел, переключившись на другую тварь, осыпав ее солью. Все закончилось так же внезапно, как и началось, и я заметил, как небо стало почти светлым и уже близился рассвет. На дереве остался один я, достоящий у его основания монстр, баюкавший свою раненую лапу, что, как я понял, болело все сильнее и сильнее. Он бы, наверное, ушел, поняв, что добыча оказалась не такой уж легкой, как он думал, но желание отомстить оказалось сильнее здравого смысла. Издав очередной рев обиженного ребенка, монстр с места прыгнул на меня, отступившего к самой верхушке, в надежде, что там он меня достанет. Тщетно, прыжок оказался настолько сильным, что легко перенес громоздкого монстра почти ко мне вплотную. От обоюдного веса и силы прыжка тонкая раскидистая верхушка дерева надломилась, и мы вдвоем полетели вниз. Всплеснув от неожиданности руками, я выронил тесак и кулек с остатками соли, что, удачно попав в морду монстру, добавило ему ярости, одновременно ослепив. Упали мы оба неудачно. Я, застряв между ветками и лямками рюкзака, остался висеть над землей на высоте примерно в 2 метра, а монстр рухнул на землю, упав на больную лапу, испустил дикий рев, рванулся в сторону и попал в незаметную до этого небольшую аномалию. Невидимая смерть, что притаилась недалеко от дерева или подползла к нему, притянутая вознёй дикой битвы вокруг нее, уже успела поймать в себя нескольких раненых тварей и, подзарядившись от них энергией, начала активно расширяться, увеличивая площадь поражения и захватывая в себя новые живые объекты, ну или псевдоживые. Упавший с дерева монстр немедленно привлек ее внимание, и через несколько мгновений он сходу влетел в самый ее центр, вызвав яркую вспышку. Дикий, быстро перешедший в инфразвуковой диапазон рев, огласил окрестности, заставив вздрогнуть все живое, а то и неживое вокруг. Монстр, попавший в ловушку жуткой аномалии, сопротивлялся как мог, расходуя свои жизненные силы и забирая всю энергию аномалии на себя. Эта борьба шла минут 15, но всегда неживое сильнее живого, и аномалия, постепенно поглощая монстра, лишала его жизненных сил, тратя свою почти бездонную энергию на его переработку. Монстр успел издать еще один жуткий рев, от которого я, находящийся совсем рядом с ним, потерял сознание. Зажатый в латной перчатке тесак вывалился из руки и упал прямо в аномалию. Та, как раз дожевывая монстра, переместилась прямо под дерево в надежде слопать и человека, потерявшего сознание. Вместо этого она получила от него нежданный подарок, и, работавшая уже на пределе своих сил, схлопнулась, получив в себя клинок, сделанный из черного орехалка. Совокупность разновидных веществ, да еще вкупе с кровью и слюной антимирянина, разорвали энергетические цепочки и так уже изрядно перегруженные перевариванием тела монстра. Аномалия внезапно утратила интерес к другим объектам, резко переместившись на несколько метров в сторону своего первоначального положения и застыла, медленно переваривая полученную добычу. Когда лучи солнца уже основательно прогрели холодный осенний воздух, осветив оставленное выжившими тварями поле боя, на месте аномалии скакал в воздухе сгусток черного цвета, металлически отблескивавший в его лучах. А еще через час он опустился на землю, а сама аномалия уползла прочь, прячась от лучей солнца в небольшой низине, где и затаилась до прихода темноты. Запаса энергии теперь ей хватит надолго, и потому ей не требовалось вновь блуждать по поверхности в поисках источника энергии.